Рози. С днем рождения, дорогая моя! Добро пожаловать в ряды 25-летних. Мы взрослеем, Рози. Пиши мне чаще. Целую, Алекс. Алекс, приглашаю вас на мое 7-й день рождения, 4 мая, у меня дома. У нас будет волшебник. Не могу дождаться. Начало в 2 часа, и уйти можно будет в 5 часов. Целую, Кати. Дорогая Кати, прости, но я не смогу приехать к тебе на день рождения. Судя по тому, что будет волшебник, должно быть очень весело. Но у тебя будет столько друзей, что ты даже не заметишь, что меня нет. У меня сейчас очень много работы в больнице, и мне не разрешают взять выходной. Я сказал, что у тебя день рождения, но меня не послушали. Я послал тебе маленький подарок. Надеюсь, он тебе понравится. С днем рождения, Кати! Позаботься для меня о своей мамочке. Она у тебя необыкновенная. Крепко целую тебя и маму. Алекс. Алексу. Спасибо за подарок на день рождения. Мамочка плакала, когда я его открыла. У меня раньше никогда не было медальона. Ваши с мамочкой фотографии очень маленькие. Волшебник был хороший, но мой лучший друг Тоби сказал, что он мошенничает и показал всем, где он прячет карты. Он очень разозлился на Тоби. Мамочка так смеялась, что волшебнику она, наверное, тоже не понравилась. Тоби нравится мама. Мне подарили много чудесных подарков, но Эврил и Шинейд подарили одно и то же. Мы с мамочкой скоро приезжаем. Я буду очень скучать по бабушке и дедушке. Я знаю, мамочка тоже грустит, потому что я слышала, как она вчера плакала в постели. Но мы не очень далеко переезжаем. От бабушки и дедушки до нас можно доехать на автобусе. Это не очень долго, и мы сейчас живем ближе к магазинам и можем ходить пешком. Она намного меньше, чем квартира, в которой мы сейчас. Мамочка говорит, что мы будем жить в коробке от телевизора. Там 2 спальни и маленькая кухня. Там можно только есть и смотреть телек. У нас есть балкон, и это здорово, но мама не разрешает мне стоять на нем одной. За окном видно парк. Мамочка говорит, что парк – это наш сад, и что у нас самый большой сад в мире. Мамочка говорит, что я могу раскрасить свою комнату любым цветом, каким хочу. Я думаю, я раскрашу ее розовым или фиолетовым или голубым. Тоби говорит, нужно покрасить в черный. Он смешной. У мамочки новая работа. Она работает всего несколько дней в неделю и может иногда забирать меня со школы. А в остальное время не может. Я играю с Тоби, пока она не придет домой. Его мама всегда приводит его и забирает, потому что они говорят, что мы еще слишком маленькие, чтобы ездить на автобусе. Я не думаю, что маме нравится работа. Она все время уставшая и плачет. Она говорит, что она бы предпочла вернуться в школу и ходить на 2 урока математики подряд. Я не знаю, что она имеет в виду. Мы с Тоби ненавидим школу, но он всегда меня смешит. Мамочка говорит, что она устала ходить к моей учительнице миссис Кейси. Бабушка и дедушка считают, что это смешно. У миссис Кейси самый большой нос на свете. Она ненавидит нас с Тоби. Я думаю, что ей мама тоже не нравится, потому что они всегда ругаются, когда видят друг друга. У мамы новая подруга. Они работают в одном здании, но в разных комнатах. Они встречаются снаружи на холоде, потому что они должны курить снаружи. Мама говорит, что это лучшая подруга в ее жизни. Ее зовут Руби, и она очень смешная. Я люблю, когда она приходит к нам. Они с мамой все время смеются. Мне нравится, когда Руби здесь, потому что мама не плачет. В Дублине сейчас очень солнечно. Мы с мамой были на пляже в Порт-Марноке несколько раз.